Глава 38. Набег. «Дракон!» — пронзительный вопль разбудил меня. Среагировал я скорее на интонацию, чем на смысл. Вывернулся из-под руки Гудрун, сцапал вдоводел, голый промчался сквозь длинный зал, перепрыгивая через спящих и просыпающихся. Босиком пробежал через двор, перепрыгивая через лужи и прочее. Сходу вскочил на стену, туда, где маячил в утренних сумерках человеческий силуэт. «Я ить коровок подоить шел», со страху перейдя на свой родной английский, сообщил Трель, поднявший крик. «Глядь, а он вот он». «Так и есть, дракон. То есть дракар. Размер не маленький, покрупнее моего змея раза в полтора примерно. Подробнее не разглядеть. Смутные очертания в серой рассветной дымке, то и дело скрадываются клочьями тумана. Дракар идет тихо-тихо. Друзья не приходят так. И в это время суток. Кстати, о времени. Минут 10-15 у нас имеется, даже если на корабле услыхали вопли раба. Или больше. Если бы услыхали, не продолжали бы красться. Хотя, если услыхали, так им и спешить некуда. Врасплох уже не получится. По-любому времени в обрез. Я опрометью бросился в дом. «Подъем! Всем живо! Враг у ворот!» Ишь, как засуетились. Но хаотично. Моя недоработка. Не отрабатывал дома команду рота «Подъем». В походе другое дело, там все знают, что делать по тревоге. А дома расслабились. Я расслабился. Селунд, дом, Рагнар. Все боятся, даже Мьор Ярл в виду Роскили Фьорда отвалил во свояси. Недоработка. Один раз уже не побоялись. Правда, в итоге налет оказался провокацией, но дорожка натоптана. Почему бы не повторить? Впрочем, с моими немногочисленными хирдманами команду «Подъем» можно не отрабатывать. Пара минут, и вот они, доспешные и оружные, собрались быстрее, чем я. Стюрмир, Гонор Гагара, Хавгрим Палица, Хавур-младший, Юсуф, Тьодар с Дривой, Вихарек Тори. И моя Любушка Гудрун. Тоже в доспехах, только ремешки висят. Животик не поместился. «Гудрун, ты остаешься дома», — заявил я самым строгим голосом, на который способен. Кивок, прямо противоречить мужу здесь не принято. «За женщинами присмотри». Еще один кивок. «Кипяток». Третьего кивка не последовало. Кликнуло рабов, и те сходу занялись печью. «Так, теперь мужчины. Чать моя свободная и подневольная, рожи озабоченные, похватали кто что. Отец Бернар», — окликнул я монаха, — «займись тут». «Проку от ополчения немного. Ставить их на стены нельзя, кроме двоих. Пэра и кузнеца, этих можно. Остальные на вспомогательные работы. Стрелы подавать, копья, кипяточек, когда подоспеет. Хоть какую пользу принесут». «Кого же принесла нелегкая?» — думал я. Хотя уже догадывался, кого. Кровная месть — это, блин, посерьезнее, чем жизнью рискнуть. Зря его дразнил, наверное. Нет, хреновый из меня викинг. Язык как помело. «Хавчик, знак, на нас напали». Расторопный Трель тут же умчался. «Никак сам Мьор Ярл пожаловал», — пробасил Хавгрим Палица, которому ни туман, ни сумерки, ни помеха. Глазастый. «И с ним десятков шесть, похоже». «Спокоен, Хавгрим, страха ноль. Хотя откуда страх, он же берсерк. Выходит, не простил тебе убитого племянника, Мьор», — констатировал Палица. «Пришел твою кровь взять». «Упорный», — пробормотал я. «От самого Аденси за нами тащился». Хавгрим метнул в мою сторону быстрый неодобрительный взгляд. Вслух ничего, но и так понятно, мог бы и сказать. Хавгрим с Мьором знаком не шапочно, они с Торхелем, которому служил Палец, были вроде как соседи и союзники, пока один другого не схавал. Сконцы высаживались на берег, они не спешили. Куда торопиться? Если над забором головы в шлемах торчат, значит, мы уже в курсе. Я оглянулся, Хавчик дело знает. Над подворьем поднимался столб черного дыма. Когда расцветет, сигнал будет видим на много километров. И подмога не замедлит. Хоть и прорядил наш рейд на скона ряды моих соседей, но осталось кому копье взять. Уверен, что среагируют быстро. Но расстояние здесь меряются милями, а не метрами. Так что поспеют не сразу. Часика три минимум, а то и четыре. Продержимся ли мы столько восьмером против шести десятков нехороших парней? 58, если быть точным. Еще с полдюжины вижу, они остались при дракаре. Не стал Мьор всех сразу задействовать. Знает сучий сын, что у нас всего ничего. Эх, медвежонка бы сюда, он один десятерых стоит, хотя у меня и сейчас есть берсерк. Я покосился на Хавгрима, спокоен, как слон на выпасе. Сконцы возились на берегу. А что это у нас? Не как бревнышко. Ворота мои свежеповешенные вышибать, ну-ну. Хотя добавить прочности не помешает. «Стюрмир!» — рявкнул я. «Ворота укрепить!» «Молодец я с воротами! Качественные! Железные петли на опорных столбах в охват толщиной. Поперечины, железная прошивка. Но лишних предосторожностей не бывает, укрепить надо. Технология отработана. Стюрмир при участии хавчика мирно организовал трелей. Пока сконцы разгружались и строились, ворота уже крепили балками. Жаль строительную древесину, да выбора нет. И подогнали две телеги, сняли с колес. Поставить впритык к створкам, засыпать песком. Как раз управились, когда вороги закончили приготовление и бодрым шагом двинулись к нам. «Хёвдинг, можно?» «Юсуф, с луком. Мой последний мастер-стрелок. Счастье, что он выжил. Шансов было немного». Я кивнул. Звонкий щелчок тетивы, и один из сконцев выронил копье, схлопотав стрелу в плечо. «Отличный выстрел». Я целил в ярла, огорченно сообщил Юсуф. И метнул вторую стрелу, которую ярл без труда поймал щитом. Да, один стрелок — это не команда, сейчас бы залп в дюжину луков. Однако наглости у сконцев поубавилось. С рыси на шаг перешли. Сомкнули щит к щиту и дальше со всей осторожностью. Следующий выстрел уже метров 70. Одному из сконцев прошило ступню. Он вскрикнул, опустил щит на пару ладоней. И вторая стрела пробила шею его соседу, а третья угодила в бедро еще одному сконцу. Мьерл ярл завопил, и брешь закрылась. Юсуф сиял. Я тоже взялся за лук. Стрелок из меня не арабу чита, а с англичанами покойными я даже конкурировать не пытался. Но с 40 метров в бычий глаз попадаю. Факт. Сконцы двигались к усадьбе. Медленно. Очень медленно. Но ошибок больше не допускали. Щиты внахлёст. Сверху тоже. Прям-таки древнеримская черепаха, только чешуи другой формы и поменьше скутумов. За сплоченной кучкой волоклось бревно. Таран. Справа от меня, хекнув, метнул копье Стюрмир. Копье прошило щит, но и только. Никто не упал. Брешь не открылась. 50 шагов. Я замер с луком в руках. Тоже Юсуф, Древо, Вихарек и Тори. Остальные пятеро со швырковыми копьями. Сейчас бы в переговоры вступить, потянуть время. Не будет переговоров. Мьору, надо полагать, известно, сколько нас по эту сторону забора. О чем можно договариваться с покойниками? Нет, мужик, мы еще потрепыхаемся. Мой здешний лозунг «Пока ты жив, ты не побежден». Или как у Сунзы «В местности смерти сражайся». Сконцы приближались. Щитовая черепаха еле ползла. Я знал, как это делается. Короткий шажок левый, подтянуть правую, еще шажок. Главное, все разом. «Ждем», — рыкнул я, потому что знал, что сейчас будет. Оглянулся, двор пуст. Вся моя челюсть укрылась и держалась поближе к забору. И это правильно. Черепаха двигалась в привычном ритме. Удар сердца — шажок. Удар сердца — остановка. 30 шагов. Мы все викинги, поэтому оружие, техника боя и подготовка у нас примерно одинаковые. У данов, свеев и норегов, у сконцев, фризов и свольдингов. Мое тактическое преимущество в этом мире – непредсказуемость. В определенных пределах. У Мьора Ярла и его людей этого преимущества нет. Стоило черепахе выйти на эффективную дистанцию и задержаться на полсекунды дольше, я рявкнул во всю глотку. «Бей!» Полсекунды, ровно столько, сколько потребовалось сконцам, чтобы раздвинуть щиты и замахнуться. Полсекунды опережения. Наши копии и стрелы уже летят во вскрывшийся строй. Копии летят, а метатели уже присели, укрывшись за бревнами забора. Швырковое копье разнесло верхушку столба в дециметре от моей головы. Оторванная щепка щелкнула по шлему. Снизу кто-то вскрикнул. Разбираться было некогда. «Бей!» Мои резко распрямились, и новый смешанный залп. Я успел зафиксировать толпу у ворот из полдюжины тел на земле. И сразу два копья, летящих в меня. Перехватывать не стал, просто присел обратно. «Сменить позицию!» Бахнул таран. Створки жалобно крякнули. «Эх, сейчас бы смолы горяченькой или кипяточку, знать бы заранее».